Интерлюдия вторая. Разговор в радиоэфире. «Ну, что там еще у вас?» – раздался в динамике усталый голос куратора. «Объект номер 4, сэр!» – начал доклад дежурный, но тут же был прерван раздраженным окриком куратора. «Лейтенант, я же просил не дергать меня по пустякам!» «Но, сэр, он впервые выбрался из логова!» «Ну так отслеживайте его перемещение, черт возьми! Лейтенант, почему я должен учить вас элементарным вещам?» «Он движется целенаправленно, сэр, в нашу сторону, сэр!» «Да ерунда!» – устало вздохнул куратор. «Не накручивайте себя, лейтенант! На крупных тварей подавитель действует не так ярко, как на прочую мелочь. Сейчас элитник попадет в зону прямого воздействия». «Он углубился в нее минуту назад, сэр», — осмелился перебить дежурный. «Движение объекта при этом замедлилось, но не остановилось. Объект номер 4 продолжает целенаправленно приближаться к базе, сэр». «Вот как? Да, вы правы, это любопытно». «Разрешите объявить серую тревогу, сэр?» «Как близко тварь подобралась к базе?» «Объект номер 4 находился в 20 метрах, сэр». 20 метров? Черт возьми! Разумеется, объявляйте». «Так точно, сэр». «Стоп, а почему находился?» «Вероятно, технический сбой, сэр. В 20 метрах от базы объект исчез с экрана с паравизора. Я подтянул к месту исчезновения несколько дежурных дронов. Это оказался большой кустарник за гаражами, сэр. Из-за зарослей кустарника для камер та мертвая зона, сэр». «Черт знает что. Почему заросли не вырубили?» «Не могу знать, сэр». «Так, с этим я позже разберусь. Исчез, говоришь, с экрана с паравизора. И перед этим подавитель на него не подействовал? Это, лейтенант, очень интересно. Пожалуй, с тревогой пока повремените». «Так точно, сэр». «И организуй мне в район исчезновения объекта динамического призрака. Лично хочу полюбоваться на это чудо». «Слушаю, сэр». «И не отключайтесь. Оставайтесь все время на связи. Если моя догадка верна, одной серой тревоги для устранения проблемы может оказаться недостаточно». «Так точно, сэр».